Черные пятна. Уже несколько дней у Тимы держалась высокая температура, он сильно кашлял. Мама давала ему разные порошки и лекарства, но ничего не помогало. Участковый врач, приехавший по вызову, озабоченно покачал головой и выписал направление на рентген. Когда врач ушел, Тима сказал маме: «Я не пойду в больницу». «Почему?» «Боюсь рентгена». «Это совсем не больно, сынок. Ты зайдешь в кабину, немного постоишь там, и все. Врач сфотографирует твои легкие и посмотрит, все ли там в порядке». Тима согласился, но все же было видно, что он о чем-то сильно переживает. Мама не могла понять, в чем дело. Она знала, что Тима был смелым мальчиком и никогда даже укола не боялся. Что же с ним случилось? По дороге из больницы Тима признался: «Знаешь, мама, нам в воскресенье объясняли, что каждый грех оставляет на сердце черное пятнышко. Я боялся, что врач, когда будет делать рентген, увидит у меня много черных пятен, потому что я так много обманывал и тебя, и папу, и учительницу. Я часто плохо поступал и обижал девочек в школе и малышей. У меня много черных пятен». «Такие пятна, сынок, видит один Бог. Никакой рентген не может их обнаружить. И стереть эти пятна тоже никто не может, кроме Бога. Есть только одно средство для этого – кровь Иисуса Христа. Она смывает всякий грех, если мы обращаемся к Господу и просим у Него прощения. И ты, сынок, расскажи Ему все, что ты делал. Попроси прощения у тех, кого обидел, и Господь услышит тебя». Дома они помолились. Тима, не скрывая, рассказал о своих плохих поступках Богу, и он простил ему все. «А теперь, сынок, попроси прощения у всех, кого ты обидел в школе и дома. Понял? Только тогда твое сердечко станет чистым». Через несколько дней Тима пришел из школы радостный и довольный. «Мне рентген теперь не страшен. Бог стирает черные пятна!» — воскликнул он. «Мама, а как ты узнала, что Бог может прощать грехи и так чисто удалять пятна с сердца?» «В Библии, сынок, написано, что кровь Христа очищает нас от всякого греха. Я поверила этому, и Господь очистил мое сердце. Верь этому и ты».